Два часа спустя, уже из дома позвонив Карпухину и сказав о согласии Олега на охрану, я вошла в гостиную. Шилов сидел на диване, вертя в руках пульт от телевизора и глядя в одну точку. «Все будет нормально», — сказала я. «Карпухин обо всем позаботится». «Ты так ему веришь?» «Больше, чем себе, Шилов». Он помолчал в ответ на это, а потом спросил. «Значит, ты действительно думаешь, что кто-то взял на себя роль мстителя?» «Больше ничего придумать мы не смогли. В любом случае, охрана тебе не помешает». «Врачебные ошибки, халатность...» «Ты не считаешь, что он прав?» — вдруг спросил Олег. «Прав? Ты о чем? Может, мы сами провоцируем таких людей?» «Шилов...» «Нет, ты только подумай. Вот простой пример. Участковый врач, приходя по вызову, моет руки, а сапоги снимает. С одной стороны, его можно понять, ведь за смену нужно обегать огромное количество больных. Но как же насчет антисанитарии? К тебе это не имеет отношения. Насколько мне известно, ты, Шилов, в нечистоплотности не замечен». «Да я не о том. Разве ты не знаешь, как решаются дела о врачебных ошибках в нашей больнице? На первом этапе усилия заинтересованных лиц сводятся к тому, чтобы размазать ответственность по, возможно, большему числу участников. С должностей снимаются руководители и тут же переводятся в другие медучреждения, на те же должности. То же самое происходит и с непосредственными виновниками. На втором этапе поиск виноватых прекращается и подменяется разговором за жизнь. Тяжела участь российского врача – ни денег, ни уважения. Главврачи плачутся, что в больницах недостает младшего и среднего медицинского персонала. Но о какой нехватке персонала может идти речь, когда медсестра запросто может вместо вены ткнуть в артерию? Заодно появляются слухи о какой-нибудь редкой патологии пациента, которая и привела к столь плачевному исходу. Все равно, дескать, не жилец был. Таким образом, никто вроде бы и не виноват. В результате пострадавший благополучно забыт, а общий пафос высокопарного обсуждения сводится к призыву не судить врача, потому как это святая профессия, а всякие непрофессионалы лезут в то, чего абсолютно не понимают. «Шилов. Комиссия по этике с пристрастием проверяла случай Свиридина», — напомнила я ему. «И они пришли к выводу, что ни твоей вины, ни вины Извекова в этом нет. Помнишь?» Шилов упрямо мотнул головой. «Я говорю не о конкретном факте, а об общепринятой практике. Как понять, какие права у врача и у пациента, на какие ошибки имеет право доктор, как отличить халатность от врачебной ошибки? Может, проблема в том, что медицина у нас засекречена и повязана круговой порукой? А ведь обычные люди, не имеющие отношения к этой профессии, так и считают, понимаешь? Следствием такого положения стало размывание границ врачебной этики. И в этих условиях уже невозможно определить, что является допустимой ошибкой, а что – пренебрежением своими обязанностями. Народу начинает казаться, что мы видим в них не людей, а в лучшем случае некие спортивные снаряды для оттачивания собственных профессиональных навыков, а в худшем – объект для возможного обогащения путем взяток, подношений и тому подобного. Я глядела на Олега во все глаза. Вот уж не ожидала, что он начнет рассуждать подобным образом. На пикнике, устроенном членами «Начни сначала», я испытывала примерно те же самые ощущения. Казалось бы, я должна встать на сторону своих коллег, из корпоративной солидарности хотя бы. Однако я не могла этого сделать. Есть грань, переходить которую, вольно или невольно, не дозволено ни одному медицинскому работнику. Судя по тому, что я слышала от этих людей, эту грань перешли не однажды, а гнев и боль вылились в чувство, что их бессовестно обманули. Слава богу, они нашли в себе силы вернуться к нормальной жизни. «Ты хочешь сказать, — медленно проговорила я, — что смог бы оправдать этого маньяка?» Олег поднял на меня глаза. В этот момент он здорово походил на побитую собаку, на такого аккуратного, чистенького песика, незаслуженно обиженного негодяем хозяином. «Ты помнишь те слова из анонимного письма?» «Господи, Шилов, Да я наизусть его выучила. Какие именно слова? О наказании. Ты имеешь в виду, будешь наказан, как сказано в Священном Писании? Уточнила я. Он коротко кивнул. Думаю, он имеет в виду принцип око за око, зуб за зуб. Это пережиток прошлого, Шилов. Кто в здравом уме может считать этот принцип руководством к действию? «Месть стара, как мир», — усмехнулся Олег, откидываясь на спинку дивана. «И ей всегда можно найти оправдание». «Нет, Шилов, ты не прав. Я допускаю, что человек может мстить за себя, за своих родных и даже друзей. Но никто, слышишь меня, никто не имеет права брать на себя смелость вершить правосудие только потому, что положение вещей в мире кажется ему несправедливым. Жизнь вообще несправедлива, но ты только представь, что каждый, кто считает себя оскорбленным или обманутым, начнет убивать своих обидчиков. Может, тогда они стали бы более осторожными и попытались вести себя прилично, — предположил Олег. «Нет», — возразила я. «Они тоже вооружились бы до зубов и стали беспорядочно палить во все стороны при малейшем признаке опасности, в результате чего пострадали бы невинные люди». «А почему Карпухин считает, что маньяк действует не один?» — спросил Шилов. «Потому что трудно себе представить, что одного человека могли обидеть все без исключения убитые им врачи и медсестры. А что если...» Он вдруг замолчал, и я напряглась. «Что если?» «Я тут просто подумал, а вдруг он и в самом деле пострадал и расправился с врачом, которого считал виноватым, а потом решил сам искать тех врачей, кто, по его мнению, совершил преступление, и наказывать их по-своему, и, судя по всему, нашел как минимум одного единомышленника», — кивнул Олег. «Начни сначала», — простонала я, хватаясь за голову. «Зачем? Сначала». Теперь Шилов выглядел озадаченным. Мне пришлось быстренько рассказать ему о своей встрече с подопечными Альбины. «У них на сайте есть форум. Понимаешь, — бормотала я, одновременно включая ноутбук Шилова и пытая Google в попытке найти то, что мне нужно. На нем обсуждают врачей, к которым лучше не обращаться, замеченных в халатности медсестер и так далее. Ты думаешь, маньяк мог воспользоваться сайтом «Начни сначала» и получать там необходимую ему информацию? Или больше того, он сам может являться членом этой организации? Господи! Как же я раньше об этом не подумала.